эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Сакральный смысл русской народной сказки. Царевна-лягушка». С вами я, ведущая Елена Андреева, и сегодня в нашей виртуальной студии социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный коуч, сказка-энергокоуч, трансформационный терапевт Екатерина Миклашевская. Здравия, Екатерина! Здравия, Елена! Друзья, я напомню, что, как всегда, мы ждем, принимаем ваши вопросы, пока идет наш живой эфир. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. И вопросы принимаются на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Пишите, пожалуйста, вопросы в чаты. Сегодня мы вспомним любимую с детства сказку «Царевна-лягушка». Внимательно рассмотрим, а о чем же на самом деле нам рассказывает эта сказка? Что же мы пропустили, возможно, читая эту сказку, слушая ее, пересматривая? Поможет нам в этом разобраться Екатерина Миклашевская. Екатерина, передаю вам микрофон. Сказки – это очень такие зашифрованные нашими предками, зашифрованная информация, в которой очень-очень много мудрости. И мы эту мудрость можем снимать вот как луковицу, да, или как капуста, слой за слоем, слой за слоем. Поэтому в любых сказках и в нашей «Царевне-лягушке» в том числе заложено очень много смыслов. И здесь наши традиции славянские, конечно же. Здесь психология, здесь отношения отцов и детей, да, и здесь жизненные сценарии, которые прячутся в шкурке лягушачьей. И вот это многообразие, которое скрывается в сказке «Царевна-лягушка», мы сегодня вами и рассмотрим. И начнем мы с нашего традиционного взгляда. Да? Прям разберем, как говорится, по косточкам. С самого начала. Сказка начинается с того, что царь решил, что он уже не может управлять государством так, как раньше. То у него есть 3 взрослых сына, и кому-то одному нужно отдать бразды правления. Как это сделать? Он предлагает взять сыновьям по стреле и выпустить. И куда упадет стрела, там он и найдет свое счастье. Очень интересно, что у одного из сыновей стрела попадает на боярский двор, у другого на купеческий двор, да? И мы прям можем отследить предназначение этих сыновей. Ну, например, боярский двор. Это варны витязи, да? Кто такие бояре? Бояре – это те, которые были при царе, и они помогали царю решать какие-то вопросы. Советники давали советы. Но прямо вот чтобы самому стать царем, да, боярину, не получается. Второй сын – купеческий двор. А что такое купец? Купец – это торговец, да, и это варновесий. Тоже торговцу государством управлять не с руки, не получится. И у третьего сына, у Ивана, стрела падает в болото. О чем это нам говорит? На самом деле Иван даже не определился, чего он хочет. То есть у него есть много возможностей, много. Болото, вода, да, вода – это такой океан информации, возможностей. И там есть лягушка, которая поймала эту стрелу. А лягушка – это соединение у нас двух стихий. Да? Это вода и это земля. Лягушка, она живет как и в воде, так же она может жить и на земле. Да? А вода – это, кроме всего прочего, это еще и наше бессознательное. Да? И вот эта вот лягушка, она может помочь Ивану, Ивану Царевичу что-то вытащить из уровня бессознательного в сознание. Вот. И приходят они к невестами к царю. Царь говорит Ивану, который не хочет принимать свою судьбу, он не хочет жениться же на лягушке. Как это? Он грустный в сказке, да? Но царь говорит, это твоя судьба. Раз так выпало, значит, так тому и быть. И царь назначает для своих, играют свадьбы, да, и для своих невесток он назначает как уроки или испытания. Сначала они должны шить рубаху. И этим самым они показывают свое мастерство ткачих, да, как они могут сшить рубаху, как они обережные вот эту вот вышивку, как они могут, да, сделать. Такие берегинюшки. И это относит еще к архетипу Макоши, да, которая придет судьбы, мировое полотно судьбы она придет. Это тоже такая отсылочка. И лучше всех с этой задачей справляется царевна, наша лягушка. Да? Хотя, казалось бы, она лягушка, она маленькая, неказистая, но вот она обратилась в девицу, красавицу Василису, и сшила самую лучшую рубашку, которую только на праздник одевать. Да? То есть вот она дружит, мастерица такая стильная. А следующее задание, которое дает царь урок для своих невесток, это испечь хлеб. И опять лягушка справляется с этой задачей лучше всех. И кроме того, что хлеб вкусный, он еще и красивый, да, он еще там с какими-то башенками, такой вот праздничный. То есть это кормление не только своего тела, да, но и своей души. Да, мы смотрим глазами, и нам уже хорошо от того, что мы это обозреваем. То есть накормить не только тело, но накормить и душу впечатлениями, справляется с этим заданием очень хорошо наша лягушка. И следующее задание, да, урок, это соткать ковер. И опять лягушка ткет самый красивый ковер, на котором она изображает все царство, государство. И это говорит о чем? О том, что она видит объемно. В отличие от своих, как их назвать, других невесток царя, да, она очень объемна, это очень красиво. И то есть царь понимает, что реально через жену больше всего достоин стать царем его младший сын, да, потому что вот именно к нему пришла эта царевна лягушка. Не просто так же все это случилось. И когда царевна лягушка оказывается на балу, да, она уже приходит в своем человеческом обличье. Она снимает эту шкурку и приходит на пир к царю, такая вся красивая, ладная, статная. Получается, что как в нашей традиции, сначала женщина должна показать все свои умения, умение быть хозяйкой, умение оберегать, да, свою семью, свое пространство, уметь и пироги печь, и соткать, и все. И она справляется лучше всех. То есть вот ее традиции, да, ее семья получается ближе всего к той модели семьи, которая принята, которая гармоничная. Но что у нас случается дальше? Иван-царевич пугается того, что Василиса сейчас может обратно одеть эту шкурку, потеряет всю свою красу, поэтому он уезжает домой первый и сжигает ее шкурку. А почему? И Василиса говорит, что ну что ж ты сделал, осталось-то всего 3 дня, и я бы навсегда в таком виде красивым была. Значит, мне нужно теперь к отцу возвращаться и ищи меня у отца, у Кощея. Иван Царевич, он понимает, что все, он свое счастье потерял, и теперь ему надо заново вот это вот все восстанавливать. Ему давалось все легко, но он по легкому пути не пошел. И теперь ему предстоит проходить путь героя. А почему так получилось? Потому что страх, он испугался. Когда человек пугается, он представляет, что может быть пойти не так. И он запускает вот эту программу негативную, да, неправильную, он ее запускает. И вот таким вот образом он себе запустил вот такую негативную программу, и ему пришлось идти за своей любимой, за своей возлюбленной и завоевывать ее. И первым, кого он в пути встречает, это старичок. Да, старичок, который дает ему клубочек путеводный и благословляет его. Опять, смотрите, путеводный клубочек, нить. Да, и это вот тоже отсылка опять к Макоше. Скорее всего, это какой-то ведун или жрец Макоша. И Иван идет и встречает разных животных. Это нас отсылает к тотемам. Да? Наши предки имели, так скажем, сильную связь с животным миром. И у всех были какие-либо тотемы. Медведь, волк. И вот они у нас в сказке и встречаются. Да? Вот первым медведь он встретился. Это такая физическая сила, мощь, и у нас у славян это еще и архетип бога Велеса, который оборачивался в медведя, да, и в этом виде мог приходить к людям, в наш явный мир. Затем он встретил волка. Волк – это такая интуиция, с одной стороны, с другой стороны, это такая ярая, молодая сила, храбростью замешана, да, и это волк у нас обращался, солнечный бог Ярила обращался в волка, да, и это тоже, ну, так скажем, поддержка высших сил славянских богов к Ивану Царевичу. А дальше он встречает селезень, это тоже такой образ счастливой семьи. И всех животных он оставляет жить, не убивает. И потом, самую последнюю, он встречает щуку. Щука плавает в воде, да, вода – это эмоции, это бессознательное. И щука нас относит к богу Щуру, да, Щур. И Щур – это бог границ, да, такой защита. И вот все ему покровительствуют. И затем он доходит, вот этот путеводный клубочек приводит Ивана Царевича к избушке Бабы Яги. И Баба-Яга ему прямо объясняет, что смерть Кощея в яйце, а что дойти, нужно дойти до дуба. Дуб, да, это очень часто у наших предков дуб, это был родовым древом и символизировал ствол, да, это предки, которые живут сейчас, корни – это ушедшие предки, да, и ветви, листья – это поколения, которые придут. И Кощей, у него тоже есть свое родовое древо, и это, ну, его помощь, да, его помощь. И когда Иван-Царевич у нас сваливает этот дуб, он таким образом лишает, да, лишает Кощея вот этой родовой поддержки. И животные, вот эти вот божественные покровители тотема помогают ему добраться до яйца. А что такое яйцо? Яйцо – это такая замкнутая система. И по нашим предкам, да, бог род, он появился из яйца. И яйца – это такой символ жизни, да, и вот в этом яйце как раз хранится Кощеева смерть, это игла, которую если разломить, то Кощей все-таки становится смертным, да, умирает, хотя вот он бессмертный. И Иван проходит этот путь героя, добирается до этого, до иглы, разламывает иглу, да, ломает и освобождает свою любимую, возвращается с ней в свое царство, происходит свадьба, и они становятся новыми правителями государства. Вот это разбор сказки по нашей традиции. Есть еще один вариант царевны лягушки сказки, да, если мы обратимся к сказке о душе, Василиса – это душа, и дух, Иван-Царевич – это дух. И в данном случае наш царь, да, это такое инертное, застойное сознание, которое не развивается дальше, которое остановилось, и оно понимает, это сознание, да, что нужно что-то менять, а не получается. И есть три сына. И три сына – это, ну, вот это вот новое, обновленное сознание, да, которое может куда-то вывести. И получается, что связь сознательного и бессознательного, да, утеряна. То есть у отца сознание и сыновей, вот этих новых вливаний, они не в тандеме. И нужно что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. И тогда берутся стрелы, да, вот эти вот направления, и стрелы приводят к определенным дворам, да, и наш Иван-Царевич попадает к лягушке. Да, и вот только Иван может жениться на лягушке. Вот первый бы, второй брат на лягушке бы не женились с их сознанием, да. А Иван-Царевич, который имеет связь с бессознательным, да, вот есть образ Иван-дурак, да, почему дурак? Потому что у него дуальное мышление, ра, свет, да, такое мышление света, он идет нестандартным путем, и поэтому он принимает вот эту ситуацию, то он слушает отца все-таки, потому что отец ему говорит, что надо жениться, и он на лягушке все-таки женится. И что касается вот этих уроков, рубашка, да, что такое рубаха? Это наша одежда, это наша, ну, наша персона, можно так сказать, да. Это другое видение мира. Это человек, который одевает новую рубашку, да, это преобразование сознания, да, это трансформация сознания. И царю от лягушки достается прекрасная рубашка, которую только по праздникам можно, нужно одевать, да, это очень стильный образ нового обновления, нового сознания. Хлеб. Да, вспоминаем сказку «Колобок». Что такое колобок? Это хлебушек. Хлеб – это образ такого солнца. Солнце в нашей… Что такое солнышко? Солнце – это свет. Это радость, да, это то, что помогает жизни. И внутреннее наше солнце, которое светит внутри нас, оно помогает нам жить в любви, в благости, в радости. Да? И вот царю от лягушки достается такой хлеб, хлеб солнечный, да, радостный, прекрасный. Еще одно задание – ковер. Да? Ковер – это целый мир. Она изображает на нем государство. Но если мы вспоминаем, как в сказке описано, ей помогают ветра, ей помогают, там птицы прилетели, что-то там принесли, звери прибежали, мамушки, нянюшки. И она, получается, она командует процессом. Да? Она говорит, и все само собой само собой все получается, все создается, да, и она вот здесь как творец, который может управлять, которая только ну, подумала, да, и мысли ее материализуются. Вот, и следующее, она идет на пир, да, и вот вспоминаем по сказке, гром, грохот, да, и она выходит, у нее такое платье лазоревое, со звездами ясными, кокошник у нее там с луной, то есть она вот прям такой космогонический образ, да, во-первых, шум, вот этот шум, этот, как будто взрыв, да, большой взрыв, рождение Вселенной происходит, и вот она выходит с этими звездами, с этими планетами, с этой луной, да, и вот образ рождения Вселенной. И что, как она себя ведет на перу? Она начинает танцевать одной, она рукой махнет, появились леса, озера, другой рукой махнула, лебеди поплыли, да, там птицы полетели, звери побежали. То есть этот мир начинает оживать. Он начинает на самой планете появляется жизнь, да, появляется растительность, появляются какие-то животные, птицы. И вот она тоже такой, как это как будто бы отсылка к матриархату, да, вот как она такой женский, творящий. Такой божественный принцип, она творит эту Вселенную, рождает ее, питает, оберегает вот этот новый мир. Такой очень такой емкий, такой большой, мощный образ нарисован. А дальше Иван у нас сжигает эту шкурку и уходит от царя. Это такого своего рода сепарация, да, вот, то есть он тут рядом с царем, с инертным сознанием, а он от него отрывается и идет спасать, да не спасать, а завоевывать свою любимую, то есть идет за целостностью, чтобы дух и душа соединились в гармонии и целостности. И для этого ему нужно, да, пройти вот этот путь героя. И животные, в данном случае, это архетипы, да, медведь – это сила, волк – это такая смелость. Потом там вот такие герои встречаются, которые вылетают, вылазят, вылезают, это заяц, это страх, да. Селезни – это такие вот высокие мысли. Щука в воде – это тут бессознательная. И Баба-Яга, к которой он приходит, да, вот это вот такая многовековая мудрость. И она проводит, трансформирует нашего героя, нашего Ивана. Она ему объясняет, как и где найти Кощея. А образ Кощея в данном случае – это такой хаос. А хаос, представьте, внутри человека хаос. Хаотичные мысли, хаотичные эмоции. С чего начать? Что менять? Что преобразовывать? Что убирать? Когда вот этот хаос, невозможно ничего найти. И для того, чтобы что-то изменить, нужно назвать, да, что вот мне нужно вот это качество, вот оно, мне надо его там трансформировать, убирать. Вот оно так называется, вот это качество, оно по-другому называется, да, вот эта эмоция такая. И когда мы уже обозначаем, раскладываем на части, да, и мы уже можем эти части назвать, когда уже мы уже можем с ними что-то сделать, и мы можем поработать. А пока это хаос, а хаос вызывает и страхи, и тревожные состояния, и панические атаки, и вот все что угодно. И нужно найти вот эту самую первопричину, да, первопричину, из-за которой вот этот хаос произошел. И когда мы находим первопричину, да, мы быстро все можем, ну, поменять, все быстренько. И вот игла – это та самая первопричина, получается. Есть игла, но нет нити. То есть эта игла, она не может шить, она не может творить, она может только колоть и доставлять боль. Вот это только ее назначение. Все. Соответственно, яйцо, в котором находится эта иголка, эта игла, оно безжизненное, потому что нету творения, да, вот если у нас яйцо живое, то из него обязательно вылупится птенец. А из этого яйца, где только боль, которую может причинить игла, ничего живого нет. И вот это яйцо находится в утке. То есть утка – это такой образ хаоса. Утка в зайце. Заяц – это трусость. Это страхи какие-то, да. Потом заяц в сундуке. Сундук – это вместилище вот этих тех негативных проявлений, страхов, хаоса. И дуб. В данном случае дуб – это как образ такой вселенной, да, вот мира, яви, нави и праве. Три в одном. И когда, сваливается дуб, да, когда Иван сваливает дуб, он лишает Кощея, ну, как бы, его, всех проявлений. Кощей, он же бог в славянской мифологии, и он живет в мире Нави, но рожден он в мире Прави. И действует он в мире яви, может проявляться, да, как смерть приходить. И вот его этого бессмертия он лишается, когда он, дуб этот сваливается, когда Иван этот дуб свалил. И разрушается вот этот весь негатив, все эти иллюзии, да, все это разрушается, и Иван встречает Василису, он ее освобождает, и дух соединяется с душой. и они становятся целостными. То есть душа и дух соединяются, и человек становится целостным. То есть это сказка, можно сказать, про одного человека, про то, как он созревает, как он зреет, как он становится целостным. Вот. И мне очень интересен образ Кощея как такового, потому что если мы смотрим в славянской мифологии, кто такой Кощей? Да? Он бог, его мать – это матушка сыра земля, а его отец – это бог неба Дый. Но Кощей – внебрачный сын. Бог Дый женат на богине Луны, Дивии, и он скрывает от своей жены, что у него есть сын. То есть это сын тайный. Получается, Кощей, когда растет, он сразу сталкивается с травмой отвержения, да, потому что отец его не признает, он тайный сын, его нельзя показывать. И именно поэтому в нашей мифологии говорят, рассказывается, что родной брат Дый, Вий, да, повелитель вот этой Нави, у него, он прячет свет Кощея в яйцо, да, и вот это вот все на дуб и так далее. Для чего? Для того, чтобы ревнивая жена Дивия не смогла бы убить. Вот пасынка получается, потому что она очень ревнивая, эта Дивия. Вот такая интересная, такой интересный складывается образ Кощея, да, и так как он чувствует себя отверженным и одиноким, когда мир, вот это яйцо, да, вот оно было единым, мир был един по славянской мифологии, явь, нафь и правь, они были едины, это был один мир. И позднее бог Род для того, чтобы этот мир как-то развивался, да, он своих сыновей, Белобога и Чернобога, призвал и говорил: ребята, ну вот смотрите, народ живет, люди, им вообще не развивается, им вообще ничего не надо. Вот давайте мы им устроим такой квест по прохождению, по жизни, да, что-то мы им новенькое будем подкидывать, чтобы они преодолевали какие-то трудности и развивались. И поэтому мир делится на три части, на явь, нафь и правь, и люди остаются в мире яви, боги, светлые боги, они в мире праве живут, а вместе с Белобогом, а Чернобог, как повелитель Нави, уходит вот в нижний мир, для того, чтобы обеспечить вот это движение жизни. И Кощей, он принимает сторону Чернобога и идет вместе с ним в мир Нави. Но он не просто так идет, у него есть предназначение. Кощей забирает души неправедно живущих, именно неправедно живущих, никого попало, а те, кто совершили какие-то деяния, которые порочат род, порочат жизнь. И у него есть такая функция, да, то ли сделать последнее предупреждение, то ли сразу эту жизнь забрать. Это в его компетенции. И он исправно выполняет этот свой долг. Но это тяжело. Это тяжело вот в таких эмоциях все время пребывать. Вот рассматривать только негатив и решать жизнь и смерть. И в жизни Кощея случается влюбленность, он влюбляется в богиню весны, в Лёлю. И вот у него такое, получается, желание, такое сильное желание что-то изменить, и он тогда точнее понимает свое предназначение, что иногда нужно очень быстро что-то менять, трансформировать, забирать, да, уводить души на новое воплощение, чтобы что-то изменить сразу. Вот так, такой интересный, многогранный образ Кощея, который раскрывается с другой стороны совсем. Я вот не так давно смотрела мультик, наш русский мультик, новый мультик, где вот именно Кощей показан как такой одинокий, да, он же вот ворует женщин в сказках, он ворует женщин, ему там хочется жениться, он одной предлагает, другой царевне предлагает, его все отвергают, а потому что у него с детства травма отвержения. Что мы транслируем в этот мир, то и мы получаем. Вот оно так. И в сказке интересно, что в этой сказке прям прописано, что Кощей, он отец Василисы Премудрой. Он отец. По мифам он достаточно... Ну, Бог, который свое предназначение выполняет. То есть он просто так, по идее, не должен ни на кого шкурки лягушачьи-то надевать, да? Но в сказке сказано, что Василиса, ей одели шкурку, потому что она умнее, премудрее, ну, большая чародейка, чем отец, и он это не может терпеть. Если это переложить на традицию, получается, что Василиса, она как бы транслирует отцу, что я-то превосходнее тебя во всем, и в этом, и в этом, и в этом, и получается, что она родовую иерархию нарушает, потому что отец по иерархии всегда больше, чем дочь. И он нарушает, она нарушает эту родовую иерархии, и чтобы все вернуть на свое место, Кощей ее ограничивает, да, вот этой шкуркой, и он ее ограничивает, чтобы она сжалась, стала меньше, чтобы она стала на свое место, на место дочери, и чтобы не нарушала родовую иерархию. Ну вот это так могло бы быть, да. Но с другой стороны, в сказке же Кощей прописан отрицательным героем. И получается, что папа, если мы берем отношения отцов и детей, папа – это первый мужчина, которого видит девочка. И по образу папы формируется вот наш внутренний мужчина. Да, и наш будущий супруг тоже по папе формируется, потому что то, что мы видим, отношение папы к дочери, отношение папы к маме, это все, ну, как записывается, как шаблон. Да, и девочка, ребенок, который не видит ничего другого, он принимает, ребенок принимает это за чистую монету, что так должно быть. И таким образом... Если отношения не гармоничные, то, естественно, случаются перекосы. И эти перекосы записываются в программу, в жизненную программу. И эта программа уже влияет на всю жизнь. А еще девочка, родители, вот когда ребенок рождается, да, он ничего не может, он полностью зависит от родителей, полностью. Мама накормит, мама напоит, мама уложит, мама даст тепло. Да, папа тоже, папа покачает, папа то, папа все. То есть образ родителей – это в какой-то мере, это образ Бога тоже в том числе. И так как мы привыкли образ Бога видеть, ну, как мужчина, да, мужской такой постарше, то вот когда нет доверия родителям, доверия к Богу тоже нет. Да, вот оно как будто бы куда-то девает это доверие к Богу. А это не из-за разногласия с родителями, папой. И получается, что шкурка, да, вот эти ограничивающие убеждения, шкурка Василисы могла бы быть от того, что у нее негармоничные отношения с отцом. Потому что Кощей костный, от слова костный, закостеневший, да, в своих убеждениях. И негармоничное отношение с отцом, это кривые отношения с, вообще с совсем мужским, да, и с внутренним мужчиной и так далее. И поэтому вот есть эта шкурка, которая не дает проявляться в полной мере, заявить о себе, вот я такая. И поэтому приходится из-под тишка что-то хорошее делать, потому что страшно, потому что есть шкурка. Но именно поэтому в сказке Ивану Царевичу нужно, почему ему нужно пройти этот путь героя? Потому что вот до того, как девушка выходит замуж, образ ее внутреннего мужчины, да, он по папе, он считывается с папы, потому что она живет рядом с папой и видит папу. А когда девочка выходит замуж, и она видит перед собой другой мужской образ, и если этот образ цельный, он, получается, меняет образ внутреннего мужчины и исцеляет ее как женщину. Да? И у нее может сложиться гармоничная семья, потому что образ мужа, образ мужчины, он выходит на первый план. И внутренний образ мужчины он перестраивает. И поэтому, когда Иван Царевич находит, да, это яйцо и ломает эту иголку, да, и вот этот образ отца Кощея разрушается, он уже на нее не влияет. У нее уже новый образ, более гармоничный образ героя, который помогает ей строить свою жизнь по-другому, без искажений. С любой сказкой можно работать, можно решать свои проблемы. Для меня сказка про царевну лягушку – это исцеляющая сказка, потому что когда мне исполнилось 8 лет, родители развелись. И я очень остро ощущала нехватку папы. И папа у меня был только раз в год на день рождения. Он приходил, приезжал с тортом, но это очень мало. Это мне этого не хватало. И я написала для себя свою терапевтическую сказку. Сказку про Василису. Про Василису, про папу Кощея. Мой Кощей, он отличается, естественно, от Кощея Бога, потому что я в него уже вкладывала своего папу. Я вот хочу сейчас вам прочитать эту сказку. Для того, она небольшая, но чтобы было понятно, как можно через образы сказки трансформировать, да, или запустить исцеление своих внутренних образов, своих отношений. Василиса снова была у Кощея, своего родного отца. Очередной царевич, сжегший ее лягушачью шкурку, пошел совершать подвиги, чтобы найти ее. Сколько уже их было? И все, пройдя часть испытаний, сливались. А шкурка возвращалась вновь. Что за механизм такой? Вот уж папочка постарался. Василиса в который раз обратилась к Кощею. Отец, сколько это может продолжаться? Как долго я еще буду носить эту противную шкурку? Значит, пока ухажеров нет, я слышу себя, понимаю, действую, как считаю нужным. А появляются эти царевичи на горизонте, и вот, шкурка уже на мне. Сколько еще терпеть? Дочка, да не терпеть надо, а в отношениях с мужчиной оставаться верной себе. Принимать мужчину со всеми его плюсами и минусами. Принимать его мужскую лидерскую природу и идти за ним, позволяя совершать ему ошибки, даже если ты знаешь, что для него это будет не очень. Понимаешь, премудрая ты моя дочь, отвечал ей Кощей. Понимать-то понимаю, но на деле все получается по-другому. А это потому, что ты не доверяешь мужчине, а без доверия ничего не выйдет, и ты опять возвращаешься к своей любимой шкурке. Ну так это ж ты на меня ее наложил когда-то. Вот и помоги мне от нее избавиться. Ну так я и пытаюсь тебе объяснить, что сделать, чтобы она не возвращалась. Понимаешь, в этой шкурке ты прячешься от себя настоящей. Надевая ее, ты как будто говоришь, что ты в домике, и к тебе пускай никто не лезет. Как будто ты боишься выйти из этого домика, а идти нужно в отношении без страха, с доверием. Да уж, пап, непростые задачи ты передо мной ставишь. Я знаю, Василисушка, ты мудрая, ты же все-таки моя дочь. И рано или поздно ты справишься. Тебе бы еще с матерью на эту тему пообщаться, она бы тебе по-женски все объяснила. Ну надо ведь, но она же в мире праве. А мы с тобой в яве, хоть и сказочной. Чтобы к ней попасть, надо реку Смородину перейти через Калинов мост. А его Горыныч охраняет, мимо него и муха не пролетит. Может, ты мне, пап, поможешь, он же твой друг. Постараюсь, дочь, сейчас уже поздно, а завтра отправимся. Утро вечера мудренее. С утра после завтрака Кощей и Василиса отправились в мир праве. Дошли до огненной реки Смородины, что разделяет явь и правь, и остановились перед Калиновым мостом. Здравствуй, Горыныч, сколько лет, сколько зим, обратился Кощей к стражу моста. Здорово, приятель. А что тебя к мосту привело? Ты же бессмертный, легко можешь реку перейти, огонь тебя не берет, как, впрочем, и другая стихия, — говорил Горыныч, улыбаясь. Это правда, дружище, смерть меня стороной обходит. Только на ту реку нужно не мне, а дочке моей, Василисе. Нужно ей с матерью пообщаться. Так ведь разрешения нет. Если б Макоша ее сама позвала, другое дело. А так... Ну, помоги, друг, я в долгу не останусь. Будет нужна помощь, обязательно пособлю тебе. Василиса же к матери идет по важному делу. Маха же будет тебе благодарна за встречу с дочкой. Ладно, надеюсь, не влетит сильно. Что не сделает для своего друга, пускай проходит. Кощей поцеловал дочку в лоб и отпустил на Калинов мост. Василиса перешла мост, помахала отцу и пошла вперед. Идет, липуется природа и радуется, что... пока все задуманно исполняется. Вроде все как в яве, окраски природы ярче, воздух чище, и все, кто на пути попадает, улыбаются при встрече глазами. Подошла Василиса к большому красивому терему, на фасаде которого красовался символ богини Макош. Постучалась она, и двери распахнулись. Зашла девушка в терем и видит. Идет Макош, мировое полотно судьбы. «Здравствуй, матушка!» — обратилась к богине Василиса. «Здравствуй, милая!» «Рада я, что ты пришла. Ведь я на тебя только сверху могу любоваться», — ответила Макош, обнимая дочку. «Мам, тогда я хочу сразу спросить, а почему ты меня с отцом оставила, а к себе не забрала?» «Потому что, милая, в тебе течет земная кровь, как у отца, и ты не можешь без угрозы для жизни долго находиться в праве. А я не могу долго находиться в яве, поэтому было принято такое решение оставить тебя с отцом. Я вижу, он хорошо справляется с твоей отцовской ролью». «Да». «Справляется, папа, хоть его все боятся. Между прочим, это он мне к тебе помог попасть. А это непросто». «Ясно, но ведь ты же ко мне с чем-то важным пришла». «Да, мама, не получается у меня без лягушачьей шкурки жить. Ведь ты судьбы придешь, помоги мне от шкурки избавиться». «Да, я приду, судьбы, но в сотворчестве с человеком. Давай для начала посмотрим, что для тебя эта шкурка». Ведь это твоя зона комфорта, ты ее уже давно переросла, а снять боишься. Боишься раскрыться по полной. Да, папа мне говорил, но что же с этим делать, как быть? Отказаться от своих страхов, идти навстречу судьбе широко открытыми глазами. Да как идти-то? Ведь даже вы с отцом такие мощные личности, а вместе жить не смогли. Как у меня-то может получиться? Знаешь, дочь, наша история с отцом особый случай. Ведь изначально он был обычным парнем. Я увидела в нем своего героя. И ради того, чтобы нам быть вместе, отец дошел до самого рода небесного. И он заработал свое бессмертие. Мы очень радовались. И когда родилась ты, Василисушка, мы не учли одно. Ты – дитя земли и небес. Поэтому для жизни тебе нужно особое пространство яви. Отправить тебе долго находиться нельзя. Вот и пришлось отцу делать выбор, я или ты. Он, конечно же, мог отдать тебя на воспитание мудрой Егине и остаться со мной, но он выбрал тебя. и я ему за это очень благодарна. И его бессмертие в мире Яви стало для него тяжелой ношей. А шкурку он для себя придумал, чтобы защитить себя, когда его нет рядом. Это система безопасности. Но шкурка быстро срастается с человеком, брать ее из жизни непросто. И стал бы отец таким, как он есть? Нет, а в простой жизни. И мне тоже тяжело его видеть таким. Но каждый выбирает свой путь сам, и каждый несет за него ответственность. Мне хочется быть с вами на земле и жить обычной человеческой жизнью, но кто будет тогда отвечать за мировое полотно судьбы? Это моя ответственность перед миром, перед родом. И это мой выбор. Наша судьба в наших руках. И знаешь, эту шкурку можно сжечь в реке смородины раз и навсегда, если ты не побоишься войти в нее. Если не испугаешься, она сгорит в огненной реке, и ты очистишься от всех ограничивающих убеждений, блоков, запретов, и выйдешь из реки не только премудрый, но и прекрасный, как снаружи, так и внутри. И женское счастье непременно настигнет тебя. Но если, будучи в реке, ты хоть на миг испугаешься или засомневаешься, сгоришь дотла. Но ты всегда сможешь вернуться обратно по мосту и оставить все как есть. Твое решение, твоя ответственность. Как решить, так и сотку тебе полотно судьбы. Спасибо, мама, за участие в тебе, за твою помощь. Иди, Василиса. Пока идешь, решай свою судьбу. А я Горынычу дам добро, чтобы он тебя пропустил, если что. Макаш обняла дочь и поцеловала ее в лоб. Прощай, мама. Девушка покинула терем. Идет Василиса и думает, какое решение принять. Так и дошла до реки, остановилась. Страшно заходить в огненную реку. Все, Горыныч машет, зовет на коленях мост. А Кощей смотрит на дочь и переживает. И пошел он к Василисе прямо через реку. Вышел из реки, как ни в чем не бывало. Обнял он дочь. Поведала она о своем разговоре с матушкой. И о решении сжечь шкурку в реке тоже рассказала. Страшно очень отцу было за дочь. Но право выбора он ее лишать не стал. Просто дал ей свое отцовское благословение совершить этот переход, вытирая предательскую слезу. Василиса обратилась к роду небесному, попросила его укрепить дух, ощутила внутри себя родительские благословения, обернулась лягушкой и скрылась в реке смородины. Для Кощея в этот момент застыл весь мир и стал он молить рода небесного о том, чтобы его дочь, его кровиночка осталась жива, а он готов заплатить за это любую цену. Макаш в это время аккуратно ткала полотно судьбы дочки в соответствии с энергией, исходящими от нее в огненной реке. Наконец вышла Василиса из реки, обновленная, сияющая, счастливая. Кощей обратно через реку помчался к своей дочери, не сдерживая слез радости. С тех пор Василиса забыла о лягушачьей шкурке. Обрела она себя истинную, цельную, гармоничную. И в скором времени тот самый последний Иван-царевич, совершив все свои подвиги, нашел свою судьбу, любимую Василису. И стали жить в любви, ладу, в мире и согласии, поддерживая, уважая друг друга. И счастье поселилось в доме на многие-многие года. И передавалось оно по наследству от матери к дочери, от бабушки к внучке, многие поколения. И помнили женщины рода, как жить по своей природе, без лягушачьей шкурки, в любви к своему мужчине и в гармонии с окружающим миром. Вот такая вот сказка, где я написала образ отца очень положительный. В этой сказке же прописан, как папа любит свою дочь, как он за нее переживает, как он много вот вкладывает, да, и сказки, они обладают таким терапевтическим эффектом, да, и вот когда погружаешься в эту сказку, испытываешь вот эти вот эмоции, и происходит вот это самое внутреннее исцеление. Вот такая вот сказка волшебная. Благодарю, Екатерина. И, конечно же, хочется спросить, но помогла вот написанная собственная сказка все-таки свои проблемы, как вы уже сказали, с отцом решить и как-то сгладить или, может быть, восстановить связь вот эту? А у меня с отцом она, чтобы вот совсем ее не было связи, она у меня все равно была, но было внутри много обид на отца. И после этой сказки, да, вы знаете, как сердце стало оттаивать. И я приняла папу, приняла решение родителей, да, о разводе. вот, о том, что все произошло, ну, так оно должно было быть, да, и там же в сказке образ мамы прописан, да, потому что с мамой отношения были гораздо лучше, но тоже не идеальные, я бы сказала. И вот эта сказка, она помогла мне принять своих родителей такими, какими они есть, позволить им быть такими, какие они есть, с их плюсами и минусами. А когда мы принимаем своих родителей, да, свое место дочери, за нами остается, да, не возвышая себя, не занижая, а находясь именно на своем месте, в жизни начинает все складываться по-другому. И в отношении с родителями, и вообще по всем сферам жизни все складывается более гармонично, потому что, уравновешивая себя маму и папу, мы же произошли от клетки мамы, от клетки папы изначально, да, и они же на нас очень сильно влияют. Когда мы обижаемся, да, половина нашего тела на одну половину или на вторую, или на обе половины нашего тела, мы обижаемся на себя, грубо говоря, да. А когда мы в гармонии с родителями, тогда мы в гармонии с собой. Гармония с собой, она помогает нам становиться целостными. И это прям важно. Хорошо, да. Самое главное, что это оказалось важным и для вас, и для других людей, которые услышали сейчас эту сказку, надеюсь. У меня, конечно же, есть вопросы, как и у наших слушателей, поэтому я предлагаю сейчас Алексею поставить отбивку, и после этого мы уже перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что в нашей виртуальной студии сегодня находится Екатерина Миклашевская, я ведущая Елена Андреева. Мы отвечаем на вопросы по теме «Сакральный смысл русской народной сказки «Царевна лягушка». Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Екатерина ответит на мои вопросы, на вопросы, которые уже появились у нас в чате. Конечно же, существует несколько, я бы сказала, даже много версий разбора этой сказки, которую мы знаем с детства, «Царевна лягушка». Вот Екатерина сегодня нам дала два варианта в одной, и один из вариантов – это где Кощей, который является отцом Василисы Премудрой. Мне ближе все-таки та версия, где говорится о том, что вот Кощей как злой персонаж, который украл Василису, и теперь Ивану-Царевичу нужно за него бороться. Объясню, почему. Потому что, да, действительно, есть такая версия, что Кощей – это бог. Ну что такое боги? Боги. Вот Екатерина верно сказала в начале разбора, что говорится о том, что там бояре – это витязи, купцы – это торговцы, веси, то есть разбирается варновая система, славянская варновая система. Но если мы возьмем глубже рассмотр этой славянской варновой системы, то там далее будут рассматриваться, значит, людины, жити, и, ну, появляется такая как бы пирамидка кверху где-то, от жити к людинам, идем дальше, выше, выше, доходим до жрецов, но точно такая же есть пирамидка и вниз. То есть, а вот что под этой чертой находится, там уже идет другой разбор. Там идет разбор, что где жити, там дальше идут нежити, потом идут нелюди. То есть ниже вот в царство вот этой Нави. То есть есть Навь светлая, есть Навь темная. Так вот это уже идет темная Навь, где там нежити, нелюди, черти, демоны. И далее идут Кощей и Кощеи. Вот Кощеи считалось, это те, кто заведует вот этим вот добром, золотом, материальными ценностями, которыми подземный мир, ну, материальный мир заведует. А вот Кощей, это вот если рассматривать один из вариантов славянской мифологии, говорится о том, что вот он как бог, Кощей рассматривается подобный Аиду, но в отличие от Аида, подземного царя, он еще воскрешает мертвых для ведения войн. То есть вот эти вот Кощеи, они являлись предводителями темного царства, вот всех вот этих. И поэтому вот для меня версия, то, что все-таки Василису Премудрую украл вот этот Кощей с целью ее заполучить. А ведь рассматривалось в сказке о том, что Василиса Премудрая – это такая ценность для Ивана-царевича, который будет править царством. И нужно и царя в голове поправить, нужно и добыть себе такую жену. А ведь действительно задумайтесь о том, чтобы получить себе в жены такую женщину, которая поможет тебе стать царем. Ее же нужно ведь пройти эти испытания, ее нужно заслужить, самому стать Иваном Царевичем. Поэтому вот, может быть, я долго говорила, но я еще как бы вот хотела вот дополнить свое видение. Вот, Екатерина, не знаю, как ты согласишься с этим. Нет, возможно, я там как-то... Конечно, как в самом начале сказала, очень много интерпретаций, и они не могут быть неправильными. В принципе, они не могут, потому что версий очень много, и главное, для каждого откликается... Вот сказка – это код. И каждый считывает в этих кодах то, что ближе ему, то, что соответствует его системе ценностей. Да, и сказку можно рассматривать, действительно, не два, а 20 вариантов можно рассмотреть. Конечно, и вот эту систему людей-нелюдей я тоже, ну, тоже ее знаю и даю ей место быть, конечно же. Да, ну вот я, у меня вот сказки именно... в моем сборнике, что отец именно, не то, что вот он похититель просто. Вот, поэтому вот я исходила из этой версии сказки, где Кощей отец. А так, да, может... Хорошо. Вопрос от слушателя теперь зачитаю. Ян Латипов пишет о том, что есть такой сказ, когда стучат яйцами, писанками, это вот как раз, вот, наверное, о яйце вопрос, на пасхет, то нужно выбирать целое яйцо, а битое это с командой, его нельзя есть, скормить птичкам. Битое яйцо, оно с кривдой, целое с правдой. Благодарю. Да, но оно вот, оно же, говорю, живое яйцо и мертвое яйцо, да, вот яйцо, которое у Кощея, оно мертвое, оно, там ничего не может родиться, оно мертво, а яйцо, в котором есть жизнь, зарождается жизнь, да, вот целое, образ цельного, конечно, а оно, как когда оно уже растресканное, как когда оно уже испорчено, его, конечно, есть нельзя. Да, я согласна с этим. Елена Миронова спрашивает, а разве в сказке Кощей не жениться хотел на царевне лягушке? Вот тоже какая-то версия другая. А другая версия, вот если смотреть мультик, да, вот я тоже, мне нравится этот наш советский мультик, там она именно невеста. А в книжке прописано, в книжке, у Афанасьева, в сборнике Афанасьева, например, написано, она именно отец. Отец одел эту шкурку за то, что она умнее, там прямо сказано, что она умнее, могущественнее стала отца. Вот. Поэтому версии, да, разные версии. Смотреть, как исходить. И вот еще такой момент, который я читала в сказке, который был здесь, на мой взгляд, пропущен или, может быть, забыт. Это про то, что царевна-лягушка сказала Ивану-царевичу. Так вот теперь, Иван-царевич, я бы еще 3 дня и была бы твоей женой, а теперь тебе придется искать меня за 3 9 земель в 30-м царстве, в 30-м государстве. И пока ты не исходишь 3 пары железных сапог и не съешь 3 каравая железных хлебов, ты меня не найдешь. Вот что вот по этому моменту можно сказать? Вот по этому моменту тоже интересно, потому что вот такое встречается еще в сказке про Финист, это перышко, да, там, правда, Настенька тоже, когда она теряет своего возлюбленного, да, она тоже должна износить эти вот хлеба съесть, эти вот износить эти сапоги, и очень интересное объяснение, 3 9 земель, да, как будто бы это какое-то космическое путешествие, да, это даже не на Земле, это вот железные вот эти вот сапоги, да, ну, например, если космический корабль, чтобы заземляться, да, вот, и вот эти вот железные хлеба, это вот, ну, возможно, еда в тюбиках, да, которая не вот то, что мы едим, а, возможно, какая-то искусственная какая-то еда. Вот. Мне эта версия откликается, да, то, что это очень далекое путешествие, которое нужно совершить, она где-то совсем на другой планете, какой-то, возможно, где-то даже в другой системе, не солнечной, чтобы ее найти. Поэтому столько препятствий. Но это взращивает в главном герое вот силу, разум, мощь, умение достигать своих целей. Это важно было все пройти ему. Да, я здесь, пожалуй, соглашусь с этой версией, потому что, когда я услышала, что вы сказали, что Василиса Премудрая – это космогонический образ, я так подумала, да, ведь у наших предков считалось, что есть разные земли, много земель, и вот как раз вот это вот сочетание 3 9 земель, то есть какие-то другие совершенно земли, куда я теперь попадаю, где тебе придется, и действительно нужно будет использовать, возможно, космический корабль, где придется и одевать и скафандр, и есть еду из тюбиков, и только тогда, когда ты все это преодолеешь, ты попадешь на те земли, где, на ту землю, где буду я. Действительно, так оно есть. Вот что касается еще щуки, интересный момент. Я знаю, что вот если, допустим, идти по славянскому летоисчислению, то вот чертог Рожаны, это как раз вот и есть чертог щуки, это богиня Рожана. Но здесь было сказано, что да, это бог род. Я думаю, что это, наверное, ну, практически одно и то же. Да, да, да, да, да, да. Ну, как бы, а божественная энергия, она же тоже полная, она целостная. Да, и поэтому одно может подразумевать другое. И щука, да, щука же, она женского рода, сама щука. Поэтому, да, такая версия тоже, может быть, и имеет место. Интересно. Да, интересно, конечно, еще про иглу есть версии. Но мне вот ваша версия, да, она понравилась, то, что было сказано. То, что игла – это нечто такое, которое колется и которое нужно добыть через страх, вот, убрать вот эту вот колкость, убрать уязвимость какую-то, преодолев вот, и трусость, и страх, и так далее. У меня вопросов нет. Я вижу, что у наших слушателей вопросов тоже нет. Еще раз повторю, что разные версии сказок, есть разные разборы, и нам были представлены сегодня 2 варианта и авторская сказка. Возможно, нашим слушателям есть над чем подумать. Екатерина, что еще бы хотели сегодня добавить в нашем эфире? Я вот могу так вот слегка, да, затронуть еще одну версию. Есть у нас такой деятель... Георгий Сидоров, знаете, наверное, да, тоже он в нашей культуре, в нашей славянской системе. И у него своя расшифровка этой сказки. И вот главная героиня, которую нужно завоевать, которую нужно освободить от Кощея, это Русь, это Россия. И вот этот путь героя, да, который совершает Иван-Царевич по освобождению от вот этого морока, да, в котором сейчас находится наша страна, изолированная, да, можно сказать, да, ну, как бы от всего мира мы противостоим сейчас своими светлыми сторонами, вот этому Западу, да, вот этому фашизму и всему этому. И он говорит о том, что вот сначала Василиса же показывает, она немножко прячется, потому что на нее все время кто-то ее завоевывать пытается, поэтому она шкурку одевает, но она ведь временами раскрывается, она становится вот такой, какая она есть, она и щедрые хлеба печет, да, она и новые рубахи, это, да, новое видение мира, не такое, как у всех. И ковер, это вот, ну, система управления. Вот у нас была вечевая, да, очень, очень замечательная вечер. И когда вот сказка, как бы она еще в пути, она еще не реализовалась, но будем надеяться, что по этой версии Иван-Царевич победит Кощея, и наша Русь Василиса расцветет и будет такая, какая она должна быть. Красивая, свободная, щедрая, целостная. Да, благодарю, Екатерина. Появился вопрос от Андрея Фукса. Заяц в сказке ассоциируется только с трусостью. Возможно, тоже есть другие версии. Я вот не рассматривала это так глубоко. Ну, как бы в сказке же получается, что заяц, он один из тех, в ком есть это яйцо, да, в том, в ком нет жизни. Яйцо, оно же в утке, утка в зайце. Да, это не, то есть тотемы медведя или там волка, это вот положительные, да, которые помогают справиться с чем-то отрицательным для того, чтобы добыть это яйцо, да, преодолеть это что-то, то, что побеждает наш Иван-Царевич, то, что ему надо трансформировать, возможно, да, все, что нужно изменить, сделать лучше, сделать качественнее. Поэтому заяц, утка, сундук – это, ну, то, что хранилище чего-то того, от чего нужно отказаться, то, чего нужно улучшить. Поэтому для меня, ну вот я вижу в зайце трусость. Что заяц? Заяц, ну вот он быстрый. Но может быть заложено то, что наспех не нужно ничего делать, а нужно с чувством, с толком, с расстановкой, да? Ну вот, кстати, да, вот что касается быстроты, если брать, допустим, мифологию опять славянскую, то получается, что заяц был посвящен как Ериле, весеннему богу солнца, как продолжением рода, связан с продолжением рода. И так как быстрый заяц, он являлся, считалось, что верным спутником и Перуна, и вот я знаю, что первая весенняя охота на зайца посвящалась именно богу-громовику, так как символизировала вот эту скорость. Поэтому, возможно, еще, да, действительно, и в сказке он тоже может рассматриваться по-разному. Потому что Вот я опять-таки изучала версию сказки, где для того, чтобы поймать того зайца, который понес вот эту утку, убегал, он позвал того зайца, которого спас Иван-царевич, не стал есть, хотя был голоден, и заяц этот догнал того зайца. Только заяц смог догнать зайца со своей скоростью. Помогали-то ему звери, которых он, несмотря на голод, не съел. Щуку он не съел, медведя он не съел, который ему дуб помог повалить. Не съел он там зайца. И в результате эти звери ему помогли преодолеть вот эти препятствия. Это тоже вот одна из версий сказки. Да, сказки, они писались разные, да, и вот в одной сказке это один набор животных, да, в другой сказке это другой набор животных. И опять же, мы исходим из того, что есть. Если есть тот заяц положительный, который догоняет отрицательного зайца, да, тогда да, тогда там и положительные качества учитываются. Хорошо, Екатерина, вопросов нет, еще раз повторю. Мне тоже очень понравилась версия про Русь-матушку, где нужно прогнать всех Кощеев, и Кощеев, и Кощеев, и сделать нашу Русь сильной, светлой. Благодарю за интересный рассмотр версии сказки «Царевна лягушка» и за то, что поделились авторской версией, переработанной, скажем так, сказкой, которая помогает исцелять собственную жизнь. Если есть что добавить, пожалуйста. Если нет, будем завершать эфир. Да, ну давайте, наверное, завершать. Хорошо. Дорогие друзья, завершаем эфир «Сакральный смысл русской народной сказки «Царевна-лягушка». И сегодня мы рассмотрели очень внимательно эту сказку с разных сторон, разными версиями. Возможно, вы что узнали что-то для себя новое, интересное открыли, рассмотрели глубинный смысл, увидели родовую народную мудрость и авторскую мудрость. В нашей виртуальной студии сегодня находилась социальный педагог, педагог дошкольного образования, сертифицированный трансформационный коуч, сказка и энергокоуч, то есть трансформационный терапевт Екатерина Миклашевская. Благодарим вас, Екатерина. Светлана Большукова все это время следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за любую посильную помощь, которую вы оказываете Народному славянскому радио. Благодарим за участие в наших эфирах, за ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.